Аська. «Это твое домой? Где-то очень далеко», — огорчился побегушка. «Я вижу по твоим глазам. Но ты вернешься? Тссс! Я теперь умею говорить «до свидания», не только «прощай». «Не знаю». Кате было больно смотреть на побегушку, на его опечаленное лицо. «Оставайся с нами, тссс!» — с безнадежной мольбой попросил побегушка. «Неужели я больше тебя никогда не увижу?» «Вряд ли, малыш!» Волшебник Алеша ласково погладил побегушку по спутанным, длинным, как у девочки, волосам. «По правде говоря, вряд ли. Но если ты захочешь, ты можешь думать о ней, помнить ее. А это тоже немало. Ты поймешь это, мой мальчик, когда вырастешь». Побегушка, то и дело оглядываясь на Катю, стал спускаться по мраморной лестнице. Постепенно шаги его становились все быстрее. Он побежал вниз по ступенькам, а там, на площади, Глазастик схватил его за руку, и он исчез в общем мелькании, движении и музыке. И Катя почувствовала, что и побегушка, и все те, кто были на площади, и Глазастик, и Ниточка, и Трот, как-то далеко от нее и уходят все дальше, словно невидимая глазу стена выросла между ними. «А нам действительно пора!» Волшебник Алеша устало вздохнул. «Ну, Катя, теперь давай сюда наш заветный мел. Славно погостили мы тут, но пора и домой. По правде говоря, я порядком устал. Впрочем, дальше минутное дело. Я нарисую волшебным мелом ключ на любой двери, и мы дома!» Волшебник Алеша улыбнулся, торопя Катю. Катя сунула руку в один карман, в другой. Потом принялась суетливо ощупывать каждый карман по нескольку раз. «Ай!» — лицо Кати стало бледным-бледным. «Нечего «ай» говорить! Надо домой собираться!» Сонно отозвался кот Васька и вздохнул. «Надоело мне тут!» И воспоминания замучили. «Кошка Мурка! Как тяжела разлука!» «Господи, дядя Алеша, я его вроде потеряла. Волшебный мел, тогда в спальне короля!» Катя с испугом подняла глаза на волшебника Алешу. «Так оно и было. О, Катя!» Джин высунул из-за угла свою косматую голову. «Ты обманула меня, маленькая, но коварная женщина! Ты сказала, что ищешь свою вежливость, и стала шарить по карманам. Вот тогда-то волшебный мел вывалился и упал на пол, а я раздавил его своей недостойной пяткой. Он крак, и только жалкое облачко пыли». «Растяпа!» — горестно воскликнула Катя. «Ну какая же я дура! Ведь слышала, что что-то упало. А мне не до того было». «Не до того ей было!» — возмущенно сверкнул зеленым глазом кот Васька. «Ужинать пора, между прочим!» Волшебник Алеша стоял молча. «Упрекать Катю бесполезно. Разве этим поможешь? Бедная девочка еще не понимает, какое непоправимое несчастье свалилось на них. Остаться в сказке без волшебного мела. Хуже этого, пожалуй, ничего не придумаешь. Теперь они уже никогда... никогда не смогут вернуться назад, домой. «Что же теперь будет?» — еле слышно выговорила Катя. «А мама? А Мурка?» Кот Васька даже привстал на задние лапы. Из-за угла на коленях выполз Джин. С мольбой протянул к волшебнику Алёше могучие руки. «Прости, что я без спроса прочел твои мысли. О, мой старый повелитель!» — взвыл Джин, отмахиваясь, как от мелкой мышкары, от голубых звонких снежинок. Огненные искры с шипением вылетали у него изо рта. «Позволь мне исполнить твое желание. Я обыщу весь дворец и раздобуду твой трижды благословенный кусочек мела. Только скажи мне заветные слова, слушай и повинуйся!» «Слушай и повинуйся», — с бьющимся сердцем проговорил волшебник Алёша. «Но я не могу без волшебного сосуда. Мы, джинны, так созданы». Приниженно, даже как-то виновато проговорил джин и покорно прижался щекой к ноге волшебника Алёши. «О, меня устроил бы любой сосуд, самый ничтожный, лишь бы не нарушать вековых традиций». «Но у меня ничего нет», — растерялся волшебник Алёша. «Разве что вот пустой спичечный коробок». «О, повелитель, сойдет и спичечный коробок», — возликовал джин. «Пусть мне будет в нем тесно и неудобно, пусть, но что видят мои ничтожные глаза? Там в коробке осталась еще одна спичка. О, она станет моей возлюбленной сестрой! Я буду нежить ее, холить, оберегать ее покой. Как я счастлив! У меня снова есть волшебный сосуд и обожаемый повелитель. Приказывай, я внимаю тебе». «Слушай и повинуйся, джин», — дрогнувшим голосом сказал волшебник Алёша. «Немедленно доставь сюда кусок волшебного мела». Джин гулко стукнул лбом о мраморные ступени, охнул, поправил съехавшую челму и мгновенно исчез. Прошли короткие секунды, которые, по правде говоря, показались целой вечностью волшебнику Алёше и Кате. И вдруг, возникнув неизвестно откуда, словно сгустившись из наступивших сумерек, на верхней ступени лестницы появился джин. На его огромной ладони с вековыми мозолями лежал маленький кусочек мела. Маленький, но спасительный! «О, повелитель! Я собрал его из мельчайших пылинок!» — хвастливо прогремел джин. «Никто лучше меня не справился бы с такой работенкой, ведь эти глупые пылинки разлетелись по всему дворцу. Я звал: «О, пылинка, милая малышка, покажись!» И вот он тут, твой волшебный мел, такой же, как был, целехонький и белоснежный». «Ну, скоро ты, пушистый Алёша, обед пропустили, так хоть поужинать!» — сонно проворчал кот Васька. Волшебник Алёша, стараясь скрыть волнение, взял мел и нарисовал узорный ключ на высокой дворцовой двери. «А попрощаться?» — напомнила ему Катя. «Глазастик, ниточка, побегушка». «Их нет, дитя мое. Все разошлись, и площадь пуста», — ласково сказал волшебник Алёша, «потому что мысленно мы с тобой уже дома. А сказка пойдет без нас своим чередом. Мы сделали для них все, что могли. Ведь правда?» Катя оглянулась и увидела, что сумерки окутали город, и площадь опустела. Только тоненький мальчик в слишком тесной курточке, удаляясь, пересекал площадь. На улицах горели разноцветные фонари, и от этого сугроба снега тоже казались разноцветными. Во всех окнах весело приплясывали огоньки свечей. И вместе со светом, рисовавшим на синем снегу золотые окна, лились веселые, счастливые голоса и смех. «Ну что ж, пора!» — волшебник Алёша окинул взглядом площадь перед дворцом. «Эй, смотри, не забудь сунуть в карман мой новый волшебный сосуд, о бесценный повелитель!» Очень довольный напомнил джин и тут же добавил, обиженно оттопырив нижнюю губу: «Знаю, знаю, какой-то рассеянный. Не хватало только, чтоб ты забыл в чужой сказке своего верного родного джинна». «Поговори еще у меня», — погрозил ему пальцем волшебник Алёша. «Тоже мне верный джин». Джин смиренно склонился перед ним, затем выпрямился и сложил над головой волосатые руки. Очертания его могучего тела стали бледнеть, расплываться. Невидимый вихрь закрутил его, завертел все быстрее и быстрее. Вот уже от него осталось только зыбкое волнистое облачко. уже нельзя было разглядеть ни рук, ни ног, и, наконец, тающей струйкой тумана, джин исчез в спичечном коробке. Волшебник Алеша сунул спичечный коробок в карман. Он покрепче прижал к себе кота Ваську и распахнул дверь с нарисованным на ней узорчатым ключом. За дверью была непроглядная бездонная чернота. «Ну!» — волшебник Алеша потянул Катю за руку. Катя изо всех сил зажмурилась и шагнула куда-то в пустоту, куда тянул ее за собой волшебник Алеша. «Ну, долго ты будешь изображать статую с закрытыми глазами?» — услышала Катя голос волшебника Алеши. Катя открыла один глаз, потом второй. Она стояла в комнате волшебника Алеши. Все было точно таким же, как всегда. И старый книжный шкаф, где за стеклами тускло блестела полустертый позолотой волшебная энциклопедия, и письменный стол, и стакан чаю, и также мягко светила настольная лампа. Кот Васька понюхал ножку кресла, лениво потянулся и отправился на кухню. Оттуда донесся его довольный голос. «Молоко еще не скисло. Напьюсь молока и пойду во двор, ладно, пушистый Алеша? Потом не говори, что я ушел, не спросясь. А в сказке молоко не такое. Водой они его, что ли, разбавляют?» Катя поморгала глазами. «Приснилось?» — недоуменно спросила она. Волшебник Алеша молча покачал головой и указал на длинный кусок тончайшего кружева, обвившийся вокруг Катиной руки. Кружево мерцало и переливалось. Оно казалось чуть голубоватым и было похоже на цепь узорных снежинок. «Мель!» — прошептала Катя. «Ах, да! Ведь, уходя, я остановил время!» — воскликнул волшебник Алеша, открывая дверцы старинных часов и указательным пальцем подталкивая маятник. «Какой я, однако, рассеянный! Время не любит стоять без особой нужды!» «Дядя Алеша!» — позвала Катя. «Посмотрите!» На письменном столе, рядом со стаканом еще не остывшего чая, лежал рисунок Васи Вертушинкина. На рисунке, на площади сказочного города, словно подхваченный танцем, кружился хоровод празднично одетый.